Глава 11. Семь новых жизней. 20 минут на горе стояла под прохладным душем, размышляя над тем, что сказала Аманда. В целом, подруга была права, но в конце концов речь шла о ее жизни. Если ей угодно было годами терзаться, она имела на это полное право. Погрузившись в свои мысли, на горе провозилась слишком долго, и в итоге пришлось бежать, чтобы не опоздать на работу. Бутерброд она доедала по дороге, чтобы не терять времени. Когда она вбежала в кафе, Юми уже покормила кошек и почистила лотки. По всей видимости, это не слишком ее затруднило. «Я записала вас на прием к ветеринару на 1:45, но в 2 они закрываются. Тебе нужно выйти прямо сейчас, чтобы не опоздать. Переноску найдешь в подсобке». Переноска была новым словом в лексиконе на горе, и она представила себе пластиковый контейнер с ручкой, какие не раз замечала на улице. К сожалению, Юми забыла предупредить, чтобы Нагоре не вздумала ставить переноску на виду у кошек. Действовать нужно было с точностью да наоборот. Найти нужного кота, отнести в кладовку и только там засунуть животное в переноску. Со всей наивностью Нагоре отправилась за переноской и поставила ее посреди кафе, чтобы посадить туда сорта. Едва завидев переноску, кошки разбежались во все стороны, словно за ними черти гонятся. Из-под скамеек подозрительно наблюдали несколько пар глаз. Кошки готовы были бежать куда угодно, лишь бы не угодить в контейнер. Увидев ошарашенную Нагоре с переноской в руке, Юми хихикнула. «Ой, извини, забыла сказать, что кошки ненавидят ветеринаров. Как только заподозрят, что их ожидает визит, мигом прячутся. Давай посмотрим, что можно сделать». Юми решила покормить кошек пораньше и попросила Нагоре положить в миски по чуть-чуть мяса из их любимых банок. Миски поставили в центре зала, но хитрые кошки, видимо, разгадали их план. Минуты тянулись медленно. Первым отважился вылезти из укрытия капучино, который был одержим едой. Остальные, увидев, что ничего ужасного с ним не случилось, тоже один с другим потянулись к мискам. Последним появился сорт. Он попытался присоединиться к ближайшей миске, но это оказалось невыполнимой задачей. Прежде всего из-за капучино, который лихорадочно перебегал от одной миски к другой. В конце концов сорт добрался до своей миски, и Юми воспользовалась моментом, подкралась сзади и взяла его за шкирку. Другие кошки зашипели, сорт попытался вырваться, но она держала его крепко. «Нагоре, принеси переноску, пожалуйста». Им удалось запихнуть кота внутрь. После проведенной экзекуции сорт выглядел довольно спокойным. «Какой мирный кот», — заметила Юми. «Обычно они сходят с ума, когда их сажают в переноску. А теперь поторопились, иначе клиника закроется». Нагоре быстро поняла, что сорт очень увесист. Она старалась идти размеренным шагом, чтобы не напугать кота, поскольку не представляла, как справиться с бунтом внутри переноски. Она вздохнула с облегчением, лишь когда добралась наконец до клиники. Ветеринар ожидал их в кабинете. Это была полная женщина в брюках и зеленой врачебной фуфайке. Ее куда больше интересовало содержимое переноски, нежели ее доставщик. Пока ветеринар осторожно открывала переноску и приглашал ее обитателя выйти наружу, Нагоре огляделась. На стене она заметила забранную в рамку страницу из детской книжки. «Весь год в 365 историях Габриэля Гарсии де Ора». Рассказ был датирован 27 января, и, прочитав его название, Нагоре сразу же поняла, почему он висит в кабинете, привлекая внимание клиентов. «Семь новых жизней одного пугливого кота». Жил-был один пугливый кот, который не лазил по деревьям, чтобы не упасть, не прыгал слишком высоко, чтобы не пораниться, не охотился за мышами, чтобы не споткнуться. Он даже не играл с клубками шерсти, чтобы не запутались лапки, умывался ровно столько, сколько нужно, чтобы не наглотаться шерсти, и не выпускал коготки, чтобы случайно не поцарапаться. И знаешь что? Этот кот прожил много лет, но когда он умер, у него все еще оставались все его 7 жизней. Нагоре задумалась, а ветеринар тем временем осматривала сорта, который добродушно позволял себя ощупывать. Прочитанное обезоруживало Нагоре. Она поняла, что до недавнего времени вела себя как этот пугливый кот, который не отваживался прожить ни единой из отведенных ему жизней. Только она при этом была человеком, и в запасе у нее имелась всего одна жизнь. Откуда-то донесся голос ветеринара, от неожиданности Нагоре вздрогнула. «Этот кот не просто здоров, но здоровее многих». «Правда?» — растерянно переспросила она. «Ни разу не видела такого кота», — продолжала ветеринар, с любовью вглядываясь в желтые кошачьи глаза. «Похоже, его цель в жизни — не доставлять неудобств. Сорт — настоящий рыцарь».